его рода знамя, символ. А перестанет царевна постоянно угрожать трону, то окажется неинтересной и в одиночестве. Нет, Лёшка Розум останется рядом и тогда. «Уходим», — сказал я Кашину, который контролировал 4 связанных казаков у выхода из дома. Те, конечно, недобро зыркали на нас, но уж на эти взгляды точно было плевать. Они без команды хозяев не станут кусать. Ну а поступит приказ, так разве же мы беззубые? Нет, постоим за себя. Мы спешно шли к трактиру, словно проводили стратегическое отступление в самых что ни на есть фронтовых условиях. Я давал инструкции своим бойцам, что и как делать, как нести по ночам дежурство, и что за это последует освобождение на следующий день от службы на полдня. Я уже заранее договорился с трактирщиком Францем о том, что в 5 свободных комнатах на его постоялом дворе будут проживать мои бойцы. Теперь всему Плутонгу нужно держаться вместе. А потом, когда мне все-таки дадут роту, и если получится и из этих людей сделать мне своих, то как бы не пришлось начать строительство собственной казармы. Звучит как-то по-дурацки, ведь я не должен и не обязан этого делать. Но разве есть что-то в мире, что может одновременно искреплять отношения людей, или же эти отношения, напротив, разрывать, вернее, чем общежитие, общее житье? Я думал именно об этом, когда мы уже подходили к трактиру. Необходимо было добиться того, чтобы все подчиненные мне люди проживали рядом и пребывали в должной дисциплине. Так и вижу, как мы все дружно выходим во двор нашего дома-казармы. Вокруг турники, брусья, тяжелые бревна, камни, соломенные чучела. И начинается зарядка. Ну а пока после такой адовой работы, хоть сабли нынче я и не размахивал, следовало бы и самому поесть, и бойцов накормить, и выпить бы даже. Но расслабляться нельзя. Самое важное после такой акции – это первая ночь. Чаще всего мстить люди стараются по-горячему, пока фонтанируют эмоциями. Хотя в будущем недаром появилась поговорка, правильная, мудрая. Месть – блюдо, которое подают холодно. Глава 6. Если я буду совершать именно те поступки, которых ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство. Пауло Коэльо. Петербург, 21 июня 1734 года. «Алексей Петрович, ваше высочество, да как же такое стерпеть?» После ухода наглеца Норова Петр Иванович Шувалов стал дерганым и резким. Так часто бывает, когда человеку, не лишенному самолюбия, пришлось сдерживаться или даже, хотя Шувалов в этом себе не признается, несколько струсить. Вот и начинаются махи руками после несостоявшейся драки. «Петр Иванович, окстись!» «Ушел он уже», — потребовала Елизавета Петровна. «С нами он будет. Отчего не сдал? И не сдаст. Нужен нам такой лихой гвардеец, да еще и серет измайловского полка. Вот бы по носу дать Густаву Берону, что у него... Нет, сие нельзя». «Все так, Елизавета Петровна. Успокоиться надо. Да и вразуметь, что нынче на всю гвардию имя Норова звучит. Одни ему завидуют, что в капитаны быстро прошел, иные считают, что недостаточно государыня одарила такого молодца, который принес в казну российскую настоящее сокровище. «Алексей Петрович, и вы знали, кто это, и молчали?» — с укором сказала Елизавета. «Так почем мне знать, как он выглядит? И почем было знать, что это Норов и есть, если он не в мундире пришел? А так, да, знаю, слыхал. словно своей ученице объяснял Бестужев Рюмин. Знала о Норове уже и Елизавета, вот только пока не смогла оценить обстановки. А тут получается, что есть сочувствующие гвардейцу. А еще сегодня с утра Елизавета Петровна крестила сына одного из прапорщиков Преображенского полка. И там клялись, что все они как один встанут за дочь Петра. Не настало ли время показать себя? Нет, Елизавета еще очень сильно боялась. Анна Иоанновна правительница с Норовым. А она, Лиза, теперь с Норовым? Елизавету заинтересовала такая игра слов в ее голове. В комнату, смущаясь, вошел старший из охранников, да еще и с примечательной шишкой на лбу. «Прощение, стало быть, просим», — понурив голову, сказал казак. «Не сдюжили. Да и они, яко черти, повылазили. И вразуметь, что происходит, не поспели мы». «Догнать и убить!» Казалось, уже уснувший встрепенулся Разумовский, встал, выкрикнул и снова завалился в кресло. Елизавета Петровна, наверное, как никогда ранее посмотрела на Лёшку Розума с долей брезгливости. Казак ушел, так и не получив того самого прощения, за которым пришел. Все собравшиеся понимали, что охрана явно сработала никак. А ведь Разумовский заверял, что лучших бойцов и не сыскать на белом свете. А потом начались острые дебаты, что же делать с Норовым, причем мнения разошлись. Шувалов считал, что нужно обязательно Норова убить, хоть бы и на дуэли. Бестужев Рюмин, как и Елизавета Петровна, считали, что этого гвардейца можно и нужно сделать своим. Да, Норов говорил о том, что не допустит участия шведов в вопросе русского престолонаследия, но ему никто не объяснил, что даже если шведы захотят начать войну, и если у Елизаветы Петровны появится шанс взойти на русский престол, то царевна в обязательном порядке открестится от любых сношений, или со Швецией, или с Францией, да будь с кем. А согласится? Да, но лишь на словах. Ведь ни гвардия, ни армия, ни чиновники никогда не поддержат ту императрицу, которая сдавала позиции России. Элементарно скажет, что в Елизавете Петровне больше досталось наследство от ее матери-кухарки, чем от великого отца. И вот так в момент обнуляется вся важность цесаревны. Все это время, пока шли споры, Иоганн Арман Листок молчал. Он уже принял решение, и спрашивать у кого-либо разрешения он не был намерен. Такой неучтенный фактор, как взорвавшийся гвардеец, мог резко изменить игру. А Листок, считавший себя мастером многоходовых комбинаций, уже продумал планы на лет 5 вперед. В свою очередь Елизавета Петровна изредка посматривала на своего вроде бы как еще пока любимого Лешку Розума, не могла из головы выкинуть того гвардейца. Ох, как же не нравилось цесаревне, когда кто-то умело сопротивлялся ее чарам. Елизавета Петровна была искренне уверена, что нет того мужчины, который бы, если только она захочет, не был готов сложить голову только лишь за шанс оказаться рядом, наедине с дочерью Петра. Норов был высок, статен, как и все измайловцы, жгучий брюнет, и этот волевой взгляд настоящего повидавшего жизнь мужчины. Лиза почувствовала в гвардейце что-то такое, чего не было во всех тех мужчинах, с которыми она имела связь. Мудрость, сопряженную с храбростью. Ведь говорил он мудро и рассчитал даже поведение всего общества, что собралось в доме на Васильевском острове. Но все равно действовал почти что безрассудно. И пыталась Елизавета думать головой, а не сердцем или другими частями своего прекрасного тела. Но все едино всплывает образ сильного мужчины, готового бросить вызов всем и каждому, знающего, чего именно он хочет. И этот образ будоражит женское сердце, заставляет чуть чаще дышать, вздымая грудь, которая всегда, словно крючок, цепляла жертву. Сегодня же большой и жирный окунь с колючками на спине сорвался, но ловля не закончилась. Именно такой мужчина может привести ее к трону. Но Елизавете Петровне было до конца непонятно, а хочет ли этот мужчина того, чтобы она возвысилась? Если я чуть больше часа назад думал, что трактир был набит людьми, то сейчас я начинал видеть в людях самую известную в будущем рыбу – селедок. Причем с каждой минутой за большими столами появлялся тот, кого уже можно было списать из свежих рыбок в сюрстрёминг. Это такая вонючая тухлая селедка, которую кто-то еще ест. Правда, для других это блюдо скорее злая шутка, так как воняет невообразимо. Вот такие сюрстрёминги, напившись хмельного, начинали буянить. Однако на посту дежурили братья, сыновья трактирщика, амбалы, на которых все оглядывались, если вдруг что-то сказано не так или сделано не то. Впрочем, не все оглядывались. «Эй, пригожая, принеси самого лучшего вина самым лучшим офицерам России!» Кричали офицеры, уже опрокинув в лихом порыве ширму, за которой находился их столик. Они пришли еще до того, как я чуть меньше часа назад отсюда исчез по знаку Фрола, и, как видно, успели изрядно подпортить свою карму хмельным. Причем, как я заметил, пили венгерское вино. Они плохо, видимо, платят этим служивым, раз позволяют себе напиваться недешевыми напитками. Я лично на свое жалование пока такого себе позволить не могу. «Ваш высокоблагородие, дозволено ли мне будет дать вам совет не обращать внимания на эту крикливую компанию?» Будто бы, прочитав мои мысли, спрашивал Кашин. «Это преображенцы?» — спросил я. «И когда ты стал кого-то бояться?» «Так, а после хлопот не оберемся». «Но я завсегда горазд и подраться», — поспешил реабилитироваться Кашин. Впрочем, может, не всегда сходу, но я уже стал распознавать особенности мундиров. Ну а то, что у преображенцев были красные чулки, которые они и теперь постарались продемонстрировать, знали не только в гвардии, но и далеко за ее пределами. «Я сына крестил! Сама дочь великого Петра отпрыска моего держала и крест повязывала на шею. Неси лучшего вина да без оплаты, Елизавету Петровну пить будем!» Немного очухавшийся сюрстрёминг орал в этот самый момент на весь трактир. Впрочем, если бы он даже шепотом говорил, его могли бы услышать. Все шумные компании мигом замолчали, не желая даже и косо посмотреть на гуляющих гвардейцев. «Нынче же, как будет угодно господам!» По-своему расценив обстановку, хозяин трактира моментально отправил Марту в видный погреб. И все-таки мне нужно было с Францем вести себя более жестко. Мне он еще пытался что-то сказать против, а сейчас лебезит так, что аж противно смотреть. Да, понятно, что гвардейцы — белая кость, связываться с ними никто не хочет, даже достойные армейские офицеры. И все же. «А если побью кого из гвардейцев, что мне будет?» Вскинув бровь, поинтересовался я, будто бы чисто теоретически у сержанта. Вопрос был скорее в никуда. Понятно, что ничего хорошего не будет, если я устрою драку. В голове сразу же возникли мысли-образы из кинофильмов про мушкетеров. Там гвардейцы кардинала дрались с королевскими мушкетерами. Что-то похожее может случиться и сейчас. Кстати, если когда советский фильм вышел впервые, я сопереживал, как и большинство граждан, за мушкетеров, то со временем стал понимать, это же гвардейцы старались поддерживать порядок и приструнить бузатеров в манжетах. За них и нужно было болеть. Я же за систему, за государство, а не за пьяных дворян, назвавшихся мушкетерами и действующих против собственного же короля. «Прошу простить меня, ваш высокоблагородие, но как же, желаете размяться?» — с усмешкой спросил Кашин. Я рассмеялся, не смог сдержаться, уже моими выражениями и словами Кашин разговаривает. «Да вы, гляди, я тут о современный язык, чаянно или нечаянно. А что? Как вам? Чуваки-чувихи и правнучка мне рассказывала про кринж. Правда, не вспомню, что это именно такое». «А что не славите дочь Петра?» — не унимался один из офицеров. И тут мы с ним встретились взглядами. Все присутствующие в заведении отводили взгляды, и потому пьяному гвардейцу были неинтересны. А тут мой взгляд. Прямой, даже с некоторой насмешкой, как я сам чувствовал. «Ты! Ты что зыркаешь, Курвина?» — заорал гвардеец и, словно носорог по принципу «вижу цель, не вижу препятствий», рванул ко мне. «Будь готов, но пока не вмешивайся», — приказал я Кашину. Он, как и другие мои бойцы, сидящие за соседним столом и до того жадно уплетавшие мясо, подобрались, встали, отодвинули лавки, чтобы не мешали. Я сделал шаг навстречу к носорогу, перехватил его за руку и элегантно, даже придерживая, завалил на пол. Несложно это было сделать, если человек пьяный. «Стоять! Я капитан гвардии Норов!» — выкрикнул я, когда подельники счастливчика рванулись с места. Преображенцы замерли. А счастливчик стал подыматься. А чем несчастливый человек? Вон сама цесаревна, кума его. А еще и не убился после встречи с моей ногой. Тот самый, что золото польское отбил и корабль взорвал. А еще и фрегат наш не дал захватить, уточнял один из наиболее трезвых преображенцев. И спрашивал без насмешки, а с вполне здоровым любопытством. «Тот самый», — сказал я, не проявляя своего удивления. «Вот тебе и на. А я становлюсь знаменитым. Того и гляди в учебники по истории, скоро войду». Счастливчик все-таки поднялся, подошел ко мне и попробовал ударить. Замах сделал такой, что я мог бы и выспаться, пока кулак долетит. Так что без труда увернулся, но порыв ветра, что коснулся моей щеки после движения гвардейца, красноречиво сказал, что было бы худо, не увернись я. «Ну так выпей с нами», — сказал тот, который только что совершил повторную попытку меня ударить. «Вот за это, в том числе, я и люблю русских людей. Тут от драки до дружбы полшага, мгновение. А выпить?» Так тоже русская традиция, своего рода подписание мирного договора. И откажись я, это будет равносильно срыву переговоров, а значит, продолжится война. Ну так разве же сильно повредит, исходя из обстоятельств, пригубить вина? Отвязаться от гостеприимной компании гвардейцев получилось не сразу. Да и то только после того, как я признал, что Преображенский полк первый, ну и самый славный. Можно было, конечно, проявить гордыню и кричать, что измайловцы самые лучшие, но ведь объективно именно преображенцы под Нарвой стояли насмерть, они и после овеяли себя славой, так что пришлось принять очевидное. Однако я самым серьезным видом пообещал, что измайловцы еще так себя покажут, что после вернемся к вопросу о первенстве в гвардейских полках. Кстати, о семеновцах мы почти и не вспоминали. Ночка могла быть еще той, и мы были готовы. Оружие заряжено, бойцы на работу заряжены были также. И насколько уж мне хотелось уединиться с Мартой, но нельзя. Вопросы о бдительности, о том, что бойцы подумают. Да, я по привычке мыслю еще теми категориями. Мне важно, что подумают бойцы. Но может быть еще и в этом моя сила? Не зря мы ждали нападения. Нет, ничего не произошло. Но зато отработали как на учениях, словно дом был в осаде, и нам нужно было ждать штурма в любой момент. И с первыми петухами все дружно отправились на пробежку. Наверное, эти сонные горожане, которым посчастливилось нас увидеть, думали, что совсем уж сбрендили бегущие из позаранку, да еще и на ходу выполнявшие бессмысленные, как может показаться, телодвижения. Но вот тут уж ровным счетом плевать. Важнее другое, что мой плутонг уже может пробежать и 3, и 4 километра, что для бойцов это становится обыденностью. Значит, и в бою уставать будут меньше, и более маневренными станем. Все правильно я сделал. Очень на это надеюсь. Обильно позавтракав, я подсчитал затраты. Да, если я и дальше буду всех кормить, а у Кашина скоро и семья появится. Нет, нужен доход. Очень нужен. И я рассчитывал на то, что в скором времени хоть что-то смогу заработать. Это если Елизавета все же пойдет на мои условия. Учитывая, что ночь прошла без эксцессов, такое вполне возможно. А потом я отправился прямиком в канцелярию полка. «Вот, капитан Норов, фортуна благоволит вам», — с явной завистью в голосе сказал мне секретарь и протянул сверток. Я развернул бумагу. Там великолепным почерком и даже без видимых ошибок на русском языке было написано приглашение явиться на бал к 4 июля. А что за дата 4 июля? Ну не день же независимости Соединенных Штатов Америки будут отмечать при русском дворе, когда этих штатов еще и в помине нет. Через 3 дня вам капитан и заступать в летний сад, в императорский караул. Так что сперва в караулах при императрице постоите, а после спляшете на балу», — с еще большей завистью в голосе говорил секретарь. «Что ж, редко, когда люди радуются чужим успехам, даже если они близкие родственники или друзья. Я же с секретарем измайловского полка в друзьях и раньше не ходил, да и нынче пока что не похожу. Сейчас он слишком завидует. А после, когда я рассчитываю стать еще больше, чем капитан, секретарь будет мне интересен, так как станет самым что ни на есть мне подчиненным. Роту вам еще даем. Временно. В новом дворце без целой роты не можно. А после и не ведаю, когда набор будет в полк», — говорил секретарь, а я решил не обострять с ним отношения. Пускай немного позлорадствует, сбросит свой пар, если только не станет переходить рамки приличия. А вот то, где мне набрать новых гвардейцев, да, задача не моя, но я же могу попробовать ей поспособствовать. На это дело я и хотел бы обокрасть генерал-майора. Или же надо с Юрием Федоровичем как-то договариваться с использованием материальных средств убеждения. Я бы еще к себе Данилова и Саватеева перетянул, вот только чувствую, что Данилов либо сам на первой же дуэли погибнет, либо поубивает мне половину офицеров полка. Горячая голова у этой темной лошадки. Если вернется, то с явным понижением, минимум в 1 чин, но все же гвардия. «В какой срок для моего Плутонга выдадут хотя бы шпоры и свинец?» Когда секретарь посчитал, что уже со мной отработал, спросил я. «Все, что было положено, вы все забрали», — строго отвечал секретарь. «И это, между прочим, гвардия. Что же говорить до других полков, где еще реже выдается? Я уже знал, что стрельбы даже в измайловском полку проходят не чаще, чем раз в месяц. Да, тренировки и заряжание ружей входят в ежедневные учения, а вот стрельбы нет. Где-то даже современников я могу понять. Порох, извините, не такое уж и дешевое удовольствие, которое все время необходимо иметь в наличии, так как Россия постоянно воюет или готовится к войне. Учитывая то, что солдаты стреляют из мушкетов, отвернув головы не на точность, а на кучность, залпами, то лишний раз тратить дорогостоящий ресурс командования не хочет. Совсем другое дело, когда появится уже прицельная стрельба, когда начнут создавать роты, полки, егерей, то вопрос о прицельной стрельбе будет стоять остро. Но не сейчас. Я же, как человек из будущего, хоть и нахожу оправдание такому дефициту базовой подготовки личного состава, но всей душой не приемлю. Когда мне будет передана рота, перед тем, как заступить в караул во дворце, я должен узнать солдат и офицеров, — сказал я, уже собираясь уходить. «Так, а что узнавать солдат? В чем разница?» — задал вопрос секретарь. «Офицеров и без того знать должны. Некоторые вас знают даже слишком хорошо. Вот и случай долги вернуть». Опять эти долги. Мы не получили никакого предписания, в тайную канцелярию сегодня отправился другой Плутонг. Согласно графику, после обеда я вновь направил бойцов на тренировку. Сержант занимался с личным составом шагистикой, я же отдельно от всех сделал упор на физические упражнения, все больше отжимаясь, используя обыкновенные камни как гантели. И только через час начал занятие рукопашным боем. Зевак во дворе, чтобы поглазеть на наши дергания ногами и валяния, собралось немало. Более того, сначала тихо, а после уже во весь голос иные гвардейцы-измайловцы начали над нами посмеиваться. «А ну, гвардия, ржать как кони вижу гораздо! Кто, супротив меня, выйдет?» — в какой-то момент не выдержал и выкрикнул я. Было видно, что один солдат, ростом и статью как бы не больше меня, порывался выйти. Но иные его остановили. Понятно, не готовы вот так выйти и бить морду целому капитану. Хотя, как видно, кулаки чешутся у некоторых. Нет, солдат здесь нельзя назвать забитыми, запуганными. Офицеры сплошь какие-то гонористые. Может, это сказывается то, что измайловский полк во многом был набран из тех, кто в своих предках знает казаков или даже шляхту. Но все равно не настолько здесь была вольница, чтобы кто-то вышел против офицера на кулаках. «А не побрезгуйте, господин капитан, со мной встать!» Вперед вышел офицер, судя по мундиру, поручик. Толпа зашевелилась, возбудилась. Явно кто-то из местных знаменитостей решил со мной силой и ловкостью помериться. «Али не признали, господин Норов? Так я поручик Николай Тарасович Подобайлов», сказал офицер, как будто я должен был не только знать его, но и убояться. Еще один из малороссов. Чуба только ему не хватает, а мундир явно не умеет носить. Однако то, что выслужился до поручика, и заставляло задумываться. И не Подобайлов он. Явно же, что Микола Подобайло. На царевой службе, даже в гвардии. Ну что ж, нужно поставить себя перед гвардейцами. Без демонстрации силы и удали в таком мужском коллективе никак. Но, видно, Подобайлов силен и двигается плавно. Вот и хорошо. Потанцуем. Глава 7. Интрига рано или поздно губит того, кто ее начал. Пьер Агюстен Бомарше. Петербург, 22 июня. 1734 года. Мой соперник демонстративно снял камзол, оставшись в рубахе. Моментом к нему подбежал солдат и принял одежду. Подобайлов отцепил ножны со шпагой, хотя я был уверен, что саблей он владеет куда как справнее. Но таковы правила. Шпага нынче благородное белое оружие. «Ну что, господин капитан, почнем, али как?» С вызовом в голосе спросил поручик. Я сделал шаг навстречу сопернику и совершил лишь замах, дабы проверить реакцию и решимость своего визави. Подобайлов отреагировал на удар, но сдержанно. По крайней мере, он явно знает, что бывают и ложные удары. Ух! Неожиданно у моего лица появилась нога соперника. Я успел отвести голову назад, но сюрприз удался. «Ай, добре как!» — восхитился я. Действительно было чему. И даже азарт появился. Есть, значит, казацкие ухватки на белом свете, не придумка это позднейшая. И тем очень даже хорошо. Сделать каратиста кикбоксером нелегко, но куда как проще, чем из шахматиста. Между тем я еще раз обозначил удар кулаком в голову, но при этом сам пробил ногой по икроножной мышце соперника. Он чуть припал на левую ногу. Я тоже умею бить неожиданно. «Благодарствую за науку», — уже не бахвались, а сосредоточенно сказал Подобайлов. Я не стал дослушивать соперника, а сделал шаг навстречу и пробил двоечку по печени и в голову. Николай подставил руку, изобразив что-то похожее на блок, но и с этой защитой мой удар не был бесполезным. В руку соперника, должно быть, прилетело чувствительно. А после... Нечленораздельно выкрикнул мой визави и, лихо подхватив мою руку, попытался повернуться для броска через бедро. Я уперся, а локтем пробил парную ему прямо в макушку. Нет, он не упал, но хват ослабил, и я пошел в атаку. С колена в голову, хук справа. «Все, хватит», — сказал я, отступая от стоящего сгорбленным, но на ногах соперника. «Ты хорошо дрался». «Но не так, как должно», — сказал Подобайлов, явно расстроенный поражением. Я, не обращая внимания больше на поручика, продолжил тренировку, решив разобрать наш с Николаем Тарасовичем бой. Было тут чему уделить внимание. Например, на технику. Если бы мой соперник чуть глубже поднырнул под меня, когда уже взял руку на захват, то бросок произошел бы, как бы я ни тужился. Ну и еще то, что казак по какому-то недоразумению, оказавшийся в мундире гвардейского офицера, пропустил сильный удар по икроножной мышце и частично потерял свои преимущества, тоже было ценным уроком. Многих солдат-измайловцев набирали из малоросских казаков, вероятно, рассчитывая, что они куда как лучше подготовлены, чем крестьяне, но и должны быть аполитичными для петербургских дворцовых разборок. Тренировка длилась около 3 часов. После я отправил бойцов на отдых, а сам двинулся к портному. В полку были портные, кто шил мундиры, вот только, как я успел узнать, шиться у измайловских портных считалось моветоном. И ткань подберут хлипкую, что через месяц уже расползется, и пошить могут криво даже с тем, что приплатить все едино нужно. Так что обшивались на месте скорее те, у кого и вовсе не было никаких средств, или такие прижимистые офицеры, которым сохраненный рубль дороже чести. Но и которые не понимают суть поговорки «скупой платит дважды». «Господин, приносим свои извинения, но наш мастер освободится через некоторое время. Не угодно ли квасу?» С манерами, как при дворе императрицы на немецком языке, в ателье встречал меня помощник мастера Йоханнеса Браги. Этого датчанина посоветовали мне как портного, который обшивает пусть и дорого, но качественно, используя лучшие ткани, что только можно было найти в Петербурге. «Удивительно, что у датского портного предлагают квас», — отвечал я. «У меня времени лишь только около 2 часов, потому попрошу поторопить мастера». Пошить себе качественный и дорогой мундир – это не расточительство. Это та необходимость, которая существует не только в этом времени, но и на протяжении всей истории человечества, как только в неолите был изобретен ткацкий станок. Встречают, как в народе говорится, по одежке, лишь провожают человека по уму. А я вовсе не хотел бы быть Акакием Акакевичем в собственном полку. «Прошу простить меня, господин унтер-лейтенант. Был занят важным заказом», — сказал меньше, чем через 1/4 часа вышедший ко мне невысокий и худощавый лет 40 портной. «В том-то и дело», — отвечал я, — «что уже не унтер-лейтенант, а капитан, обласканный самой императрицей», — сказал я бахвали, словно подросток перед девчонкой. «Везде, где только не приходится бывать, нужно добывать информацию. В мыслях моих сделать не многое, а очень многое. И даже поход к портному — это поход за знаниями. Оказывается, что даже в Петербурге имеется всего лишь одна небольшая мануфактура по производству тканей. Город обшивает прежде всего европейскими тканями, ну и персидскими. В Москве еще есть ткацкие мануфактуры, вроде бы в Нижнем Новгороде и в Казани. Вот только доля русских тканей, насколько я понял со слов портного, едва ли превышает 20%. И то большинство ткацких предприятий — это про парусину, а не про одежду. «Так это что же, пустует ниша? Неужто я один вижу выгоду от создания ткацкой мануфактуры? Или в России нет предприимчивых людей, а те, кто и в наличии, заняты в торговле, ну или в производствах, связанных с металлами, на что есть устойчивый государственный спрос? Вот немного освоюсь и обязательно займусь вопросом». «До 2 июля мундир должен быть пошит, и еще 10 рублей сверху, но чтобы выглядел он как дорогой», — сказал я, устав от проводимых мастером замеров. «Быть или казаться?» — задал философский вопрос датчанин. Я улыбнулся. Все он правильно понял. Богатый мундир с золотыми, а не позолоченными пуговицами, с золотым шитьем будет стоить и до 500 рублей, можно и дороже. «Да только к чему такое? Так что мне бы казаться, а свое я буду брать явно не одеждой». И только еще через 1 час потраченного времени я поспешил домой, в свою комнатушку, в трактире. И снова были там да сям люди, которые следили за мной. Это уже становилось навязчивым. Пришлось унять острое желание разобраться с этим, причем самым радикальным образом. Уничтожить наглых соглядатаев. И сложность была в том, что я выходил от портного один. Нет, мне нужна постоянная охрана. На одного могут решиться напасть, а вот если со мной будут бойцы, нужно уже сильно постараться противнику. Смущало только то, что могут подумать в этом случае окружающие. Явно поспешат назвать меня трусом. Андрей Иванович Ушаков сидел в своем кабинете и вынужденно выслушивал, по сути, жалобы Иоганна Армана Листока. С присущим ему исключительным терпением Ушаков не перебивал медика-француза. Андрей Иванович считал, что нельзя перебивать человека, когда он говорит с такими, как теперь демонстрировал Листок, эмоциональными порывами. Ведь чего только не скажешь, если человек возбужден и движим низменными чувствами, коих у Иоганна Армана предостаточно. Ушаков был худощав, сравнительно высок, Андрея Ивановича отличало продолговатое овальное лицо, которое выглядело так, будто бы Ушаков был очень толстым человеком и в одночасье похудел. Вот и остались складки растянувшейся кожи. Словно как у собак породы шарпей, которых можно играючи заворачивать в их же кожу. Но самым примечательным в этом человеке были его глаза. Взглянуть в них, и покажется, что Андрей Иванович Ушаков – самый уставший человек во всей Российской империи. Под глазами главы тайной канцелярии неизменно были видны мешки, какие бывают от недосыпа. Однако Андрей Иванович Ушаков всегда соблюдал режим дня и немало внимания уделял сну. В целом был здоровым человеком, пусть и вида болезненного. «Он погубить всех нас!» — уже практически кричал Листок, поскольку не получал обратную связь от своего эмоционального рассказа. «Невиданный наглость! Он прийти и заявить Елизавет Петковне?» Андрей Иванович впервые проявил эмоцию. Это была скорее брезгливость. Медикус этот все-таки не воспринимался Ушаковым как какая-то значимая фигура. Для него и вовсе эти собрания у Елизаветы Петровны, о которых Андрей Иванович знал все, или почти все, казались какой-то шалостью, детской игрой. Глава тайной канцелярии розыскных дел прекрасно знал, как делаются государственные перевороты. Это ведь не Меньшиков посадил Екатерину Алексеевну, вдову Петра Великого, на российский трон. 30 000 рублей гвардейцам раздавал именно Андрей Иванович Ушаков. Он же и координировал действия гвардии. Меньшиков только словно фон барон ухмылялся и делал вид, что именно ему обязана троном кухарка, должная взойти скорее на плаху. Некоторые приближенные к Петру Великому люди знали, что не просто так случился разрыв между русским императором и его женой, пусть тоже носившей титул императрицы. Петр Алексеевич не успел, но предлагал жестко наказать Екатерину за измену с Монсом. Так что было сделано невозможно, и трон заняла мало того, что баба, кухарка, так еще и в самом конце жизни Петра Великого, гонимая им. Не Листоку говорить Ушакова об интригах. «Вот что уразуметь потребно и вам, господин медикус, и иным. Наипервейшее, что никакой записки нет. И сын мой ничего не пересылал. Есть только то, что гвардейский капитан в охмели, али по здравому умыслу, но ошибся домом, пришел туда, где вы играли в свои игры». С наигранной насмешкой говорил Ушаков. Да, он прекрасно понимал, что-то, что произошло, это может быть опасно. И теперь из-за прихода этого француза, пусть косвенно, но и Ушаков, так получается, что втянут в историю. Андрей Иванович Ушаков не был доволен тем, что делает его пасынок и вся та компания вольнодумцев, что окружают Елизавету Петровну. Но ничего против не делал, не разоблачал заговорщиков, даже не увещевал не делать глупостей. «Но как?» — изумился Листок. «Спустить все? Ваш сын?» «А вот так», — жестко сказал Андрей Иванович, являя медику свою другую личину. «И сына мне не поминай лихом, никак не поминай, господин лекарь». Ушаков привстал из-за стола, наклонился над сидящим французом и грозно на него посмотрел. Казалось, что из глаз старика, только что выказывавшего себя добродушным и даже милым, вот-вот полетят молнии. И этот взгляд, тем, кому посчастливилось ничего не иметь общего с тайной канцелярией розыскных дел, даже не верилось, что Андрей Иванович Ушаков, этакий добряк, иногда улыбчивый, с тоскливыми или добрыми глазами, может иметь и такую ипостась. Иоганн Арман Листок уже видел Ушакова и таким. Например, тогда, когда был отослан Петром Великим в опалу в Нижний Новгород. И все равно теперь опешил, показал свой страх. Андрей Иванович очень четко, даже не зрением, а нутром видел и чувствовал человеческую натуру, которая во всей красе является именно тогда, когда человек боится и не может совладать со своим страхом. И эта чуйка уже достаточно давно развилась у Андрея Ивановича Ушакова. Не мудрено, ведь когда увидишь сотню людей в пыточных, когда услышишь все их мольбы, порой просят даже о том, чтобы только лишь умереть, но не чувствовать всего того, что может сделать с человеком опытный кат. И когда почувствуешь, начнешь различать даже незначительные оттенки человеческого страха. «Ты, француз, в игры свои играй, но не заигрывайся. Вперед того, чтобы кому-то иному говорить, что происходит вокруг цесаревны, это должен знать я. Как понимать события и что делать, решать токмо мне. А если хоть что-то дурное будет известно о сыне моем от тебя?» Глаза Ушакова заискрились пуще прежнего. «Изничтожу!» Листок вжал голову в плечи. Француз хотел сыграть на любви к своему пасынку Ушакова. Считал, что Андрей Иванович, если только будет угроза пасынку, начнет не просто метать молнии из глаз, но и действовать, сметая с пути тех, кто мешает Степану Федоровичу Апраксину. Но просчитался. «Ни в коем разе Елизавете Петровне не выпячиваться. Пусть сидит в царском селе и к большому балу приготавливается. Не ее нынче время», — сказал Ушаков, резко взмахнул рукой, этим жестом указывая Листоку на дверь. Иоганн Герман Листок чинно поклонился Ушакову, сделал даже 3 почтительных шага спиной вперед, чтобы сразу не поворачиваться задом к тому человеку, которого здесь и сейчас искренне боялся. Однако, как только он вышел за дверь, то необычайная злость накатила на французского медика, шпиона и заговорщика. Пусть он прежде всего злится из-за своей слабости, из-за своих страхов, но винил во всем, нет, даже не Ушакова, а того гвардейца. А в голове то и дело прокручивались слова Норова про то, что он не допустит вмешательства иных государств в дела России, и про шпионскую деятельность его Листока, ведь в этот момент гвардейц смотрел именно на француза. И пусть медик не считал Норова сколько-нибудь важной фигурой, но именно такие вот медведи своими прямолинейными решительными поступками чаще всего и ломают тонкие хитрые многоходовки. Иоганн Листок не терял надежды из Андрея Ивановича сделать того, кто посадит на трон Елизавету. Те, кто считает, что в 2 из 3 последних дворцовых переворотах участвовал прежде всего Меньшиков, заблуждается. Если бы Ушаков пожелал не позволить случиться тому, что происходило, то даже всесильный светлейший князь Александр Меньшиков и тот не осмелился бы возводить на трон свою подружку, которую некогда так, кстати, подложил под Петра Великого и которая впоследствии стала императрицей российской. Он лишний раз убедился в том, что Ушаков необычайного рода перестраховщик, способный посоревноваться в этом деле с самим Астерманом. «Значит, сам. Нужно Норова убирать. Лизавет слишком жадно смотрела на него», — ворчал уже в собственной карете всего лишь медик. «Того и гляди, и кому я тогда буду нужен, коли кто-то решительный будет с Лизой. Розум — простодушный тихий пьяница. Вот идеальный сожитель цесаревны». А в то же самое время Андрей Иванович Ушаков спустился в пыточную. Нет, не было сейчас пыток, только пара человек постановала, вися на дыбе. Но именно тут главе тайной канцелярии думалось лучше всего. Понятно, что императрица Анна Иоанновна, уже сейчас страдающая многими болезнями и бывшая необычайно тучной, долго не проживет. Примерно такой же образ жизни был у императрицы Екатерины Алексеевны. И после смерти своего великого мужа она не так, чтобы и долго правила. Смахнув пыль со стула в одной из пыточных, нисколько не брезгуя застывшей на спинке крови, Ушаков присел. Вот так, в этом месте, на таком вот стуле и приходили лучшие решения. А то, что они лучшие, говорил социальный статус бессменного главы тайной канцелярии. Андрей Иванович много думал о собственном положении. С одной стороны, он всемерно за Анну Иоанновну, то и дело ловит различных крамольников, остается охранителем императрицы. С другой стороны, если этим заговорщикам, что крутятся вокруг Лизы, все же что-то удастся сделать, то пасынок Ушакова, бывший в заговорщиках, позволит своему отчиму оставаться на плаву при смене власти. и там уши Андрея Ивановича. И пусть сам Андрей Иванович относился к этому заговору как к баловству, подстраховаться все же посчитал должным. А что до гвардейца, нужно пристально смотреть за этим самым Норовым. Андрей Иванович почти был уверен, что Миних начал свою игру. Да, фельдмаршал был по большей части прямолинейным, плохо лавировал во всех интригах, однако... Капитан Измайловского полка Александр Лукич Норов прибыл с войны по поручению Миниха. Воевал там под командованием фельдмаршала. Более того, Ушаков уже знал, что фельдмаршал Христофор Антонович Миних прислал некоторых своих офицеров для просмотра в Измайловский полк. Миних пусть и временно, но взберется на вершину. Он победитель, он пленитель Лещинского. И вот теперь Норов сделал ход, причем такое, что Ушаков терялся в догадках. Что же это вообще было и куда вело? Даже он, один из главных мастеров интриг в России, не мог и додуматься еще неделю назад, что капитан Измайловского полка рискнет начать собственную игру. Выйдя от портного, я уже привычно для себя почувствовал чужие взгляды. Оглянулся, выцепил глазами примелькавшуюся фигуру одного из моих постоянных преследователей. Этот был из группы «Неумех». Усмехнувшись, я пошел вперед. Не сразу, медленно, но нарастало напряжение. В очередной раз подумал, что нужно ходить с охраной, пусть даже к портному или на свидание к даме. Я оглянулся, поправил во внутреннем кармане камзола нож, проверил, свободно ли выходит из ножен шпага. Пистолет, засунутый под шарф, словно у киношного пирата, я проверял раньше, еще на пороге дома мастера-датчанина. Делал все это на ходу, но ничего. Нужно было все-таки выбирать, безопасность ли для меня в приоритете или общественное мнение. Казалось бы, ответ на поверхности, что может быть важнее безопасности. Однако не все так очевидно. Либо если прослыть трусом, то, конечно же, решится вопрос безопасности. Просто я перестану быть кому-нибудь нужным и интересным. Зачем охотиться на бесполезного человека? Я шел по 11-й линии Васильевского острова. Это в будущем здесь будут дома, где вроде бы как собирались революционеры, где жили купцы, интеллигенция империи. Сейчас здесь свалка. Нет, ни мусора, ни пластика, или тряпок, стекла, железяк. Даже не представляю, что такие горы мусора могли существовать. Люди ничего не выбрасывают или делают это настолько редко, что о подобном загрязнении города говорить не приходится. Вокруг была свалка деревьев, частью уже отесанных, даже распилованных, как и других, с ветками и высохшими листьями. Тут же рядом кучками сложена известь, сложены кучками камни. Все это значит, что идет строительство. Да, визуальная картинка, конечно же, так себе, но я всегда радуюсь, если где-то вижу стройку. Это всегда шаг вперед, это приумножение, а не упадок. У меня есть даже своя версия оправдания того, почему в том числе в будущем чаще ругают правление Анны Иоанновны. Это строительство. Новый Зимний дворец, перестройка Петергофа и Царского села, другие великолепные примеры елизаветинского барокко. Все их знают, они стали главными достопримечательностями Петербурга и его пригородов, а от Анны Иоанновны подобных величайших архитектурных творений не осталось. Даже тот Зимний дворец, который она же и построила или достроила, и тот был снесен Елизаветой, чтобы построить новое жилище. Будь моя воля, я бы сохранил и старый дворец, в котором, между прочим, прожила сама Елизавета, ни дня, ни ночуя в новом зимнем, ну и построил бы еще новый. Пускай здание Эрмитажа я считаю вычурным, излишне аляпистым, но не могу представить Петербург без оного. Понятное дело, что я еще не пробился в элиту, где принимаются решения, но буду делать все возможное, чтобы любое административное здание служило на благо Отечества. Вон у морского ведомства неразбериха творится в системе обучения. То рота гардемаринов, навигацкая школа, пришедшая в некоторый упадок после смерти Петра Великого. В условиях возрождения флота нужно было создавать учебное заведение сродни ныне действующему шляхетскому корпусу. в реальной истории был создан в 1752 году. Щелчок возводимого курка я не услышал, скорее почувствовал подсознательно. Тревожность резко поползла вверх. Я успел даже посмотреть налево, где из-за завалов увидел туловище. Расстояние метров 20-25, и только кажется, что этого мало или достаточно для того, чтобы почти любой стрелок поразил свою цель. Но как же все-таки несовершенно нынешнее оружие? Прозвучал выстрел. Я уже начал на него реагировать, уклоняться в сторону, но все же слишком много я думал об архитектуре. Увлекся. «Ух!» — сказал я. Пуля ударила, развернула меня, и я, саданувшись еще коленом, упал на рядом лежащие бревна. На меня открыли охоту. Дай только бог мне выжить. Когда-то я очень сильно любил отстреливать ворон. Похоже, что придется это делать и в иной жизни. Глава 8. Так как уединение и жизнь без друзей полны интриг и страха, то сам разум советует обзавестись дружбой. Марк Тулий Цицерон. Петербург, 22 июня 1734 года. Видимо, я на некоторое время потерялся. Была тишина, и вдруг много звуков ворвалось в голову. Не постепенно, как было там, на фрегате Метава, а сразу. И я лежал на бревнах, еще и головой приложился. «Стой, окоем!» — кричали справа от меня. С другой стороны, слева слышался топот бегущих людей. Те, кто следил за мной, явно растерялись. Они, наверное, все так же следовали инструкции, не подходили ко мне, не смотрели, жив ли я вообще. Но погоня за стрелком началась. Усилием воли я привстал. Необычное тепло почувствовал у левого плеча. Кровь 36 градусами согревала кожу. И пусть в большей степени болело колено, и именно за него я волновался прежде всего, но нельзя даже косвенные, незначительные ранения воспринимать как легкие, неопасные царапины. В мире, где еще не знают, что такое антисептики, любая царапина — это опасно. И царапина ли это была? Пуля сбила меня с ног, заставила перекрутиться и упасть на бревна. Но колено... Я все-таки поднялся и попробовал сделать шаг, и это получилось. Вот только хромал я изрядно, а в коленной чашечке что-то стрельнуло. Беспокойство было такое, как ни на фрегате, ни на встрече с императрицей не испытывал. Что такое порванный мениск и вообще в целом, насколько хрупкое колено человека, я знал из прошлой жизни. С титановой вставкой в левом колене жил с 55 лет, там операцию провели. А в этом времени... Если какая-то проблема будет в колене, то мне нужно забыть и о фехтовании, да и о воинской карьере. Может быть, и обо всем забыть, потому как явно потеряю чуть ли не львиную часть своего потенциала. В науку придется только что пойти. Между тем я услышал шаги и смог, пусть и чуть не вскрикнул от кольнувшей боли, спрятаться за ближайшим завалом из деревянных строительных материалов. «Стой!» — сказал я, резко хватая проходящего мужика за ворот его камзола и притягивая к себе. Из моих глаз полилась влага, болело и колено, и плечо, но только глаза своей мокротой могли выдать меня. Ничем иным я не показывал, как хреново, хватку не ослаблял. «Или ты приведешь этого стрелка ко мне, или же я начну считать, что вы на меня покушались, и буду отстреливать любого, кто будет приближаться ко мне». Решительно, смотря мужику в его испуганные глаза, говорил я. «Я не ведаю, я...» «Слово свое я сказал». Пришлось отпустить испуганного филера. Еще немного, и я бы мог вот так, держа его за ворот камзола, и завалиться. Мне нужно было бы быстрее идти домой, в трактир. Сам могу лишь зажать рану. Так что в погоне участвовать не смогу точно. Почти уверен, что те, кто организовал за мной слежку, не имеют отношения к этому покушению. Во-первых, у них случались намного лучшие ситуации, когда можно было меня пристрелить с большой вероятностью, а не как сейчас, По сути, с верой в удачу на единственный выстрел, да еще и пистолетный. Но попал же гад. Во-вторых, те, кто уже второй день за мной постоянно бродят и уже поняли, что я их срисовал, явно не будут иметь приказ на мое устранение. Хотя я бы предпочел во всем разобраться. И как же жаль, что не могу сейчас побежать в сторону тех криков, которые раздавались в метрах 100 правее, чтобы лично увидеть и допросить товарища, решившего меня убить. «Скажите Андрею Ивановичу, что я хотел бы с ним встретиться», — сказал я, отпуская явно струхнувшего филера. Этот навыки организации слежки имел. Я его, в общем-то, заметил как топтуна лишь один раз. А вот бойцом он не был ни разу. Или же он оказался мной обнаружен столь неожиданно, что даже боец бы растерялся? Да, я был зол и готов действовать, вплоть до того, что если бы филер оказал мне сопротивление, перебил бы ему коленные чашечки, чтобы больше за мной не бегал. Когда я сказал, чтобы передали привет Андрею Ивановичу, я поступил очень хитро. Ведь на самом деле я не знал, чьи именно люди за мной ходят по пятам. С одной стороны, приказать организовать слежку мог Андрей Иванович Астерман. Я был почти уверен, что уже нахожусь в поле зрения тайной канцелярии розыскных дел, так что и Андрей Иванович Ушаков мною также заинтересовался. Потому оба Андрея Ивановича могут быть причастны и к слежке за мной, так даже и к покушению. Хотя я больше склонялся к тому, что стреляли в меня по наущению кого-то явно не контролирующего свои эмоции и чувства. Слишком топорно, поспешно, без каких-либо гарантий сработано. Более того, стрелок не учел важный фактор того, что меня ведут даже две группы. Сидя на бревне, снял продырявленный камзол. Усмехнулся, думая о том, насколько своевременно все-таки обратился к портному, ибо в штопанном мундире появляться на балу императрицы точно не камильфо. Пуля прошла вроде бы на вылет, по ощущениям не задев кости. Рана начала ощутимо жечь. И ощущения эти назвать приятными никак было нельзя, но нельзя было сказать, что они нестерпимы. Зажав рану платком, покаявшись перед собой за то, что не ношу с собой перевязочных материалов, как и антисептических средств, хотя бы тот же уксус, все-таки пришел к выводу, что всего предусмотреть нельзя. Ходить обвешанным оружием и медицинскими препаратами – это выглядит словно пугало на огороде, над которым смеются вороны. А вот охрана должна быть. Я побрел домой. Уже на подходе к трактиру голова стала сильно кружиться, и было понятно, что какую-то часть крови, достаточную как минимум для легкого недомогания, я потерял. Что завтра, когда мне нужно будет принимать роту, я, как командир, буду выглядеть неважно. А вот мысли, чтобы остаться в трактире на лечение, почему-то и не возникло. В трактире, одетая в новое красивое белоснежное платье, несколько пугая меня своим нарядом, так как возникали ассоциации со свадьбой, встречала Марта. Однако я вспомнил, что все-таки замуж в этом времени выходит не в белом платье. По крайней мере, такую моду вроде бы установила английская королева Виктория в середине только лишь 19 столетия. Впрочем, у славян белый цвет считался цветом смерти и символизировал смерть девушки и рождение женщины. Так что вопрос, кто ввел традицию. Да и вовсе белоснежное платье – это что-то из рук вон выходящее, необычное. Явно Марта хотела меня удивить. Что ж, ей это удалось. «Что? Вы ранены? Что мне делать? Чем помочь?» – залепетала на своем немецком языке девушка. Дрожал не только ее голос, но и руки, явно подкашивались коленки. Я даже подумал, что девушка боится цвета крови. Однако она таким образом беспокоилась за меня. «Принеси уксус, теплую воду, те простыни, которые я просил тебя прокипятить и высушить к моему приезду», — попросил я Марту, направляясь в свою комнату. Настроение было великолепным. Плечо заживет, если не будет Антонова огня, все будет хорошо. Я был безмерно рад тому, что боль в колене почти исчезла, и если я и прихрамывал, то незначительно, с верой в то, что ничего серьезного и непоправимого для хирургии нынешнего времени со мной не произошло. А потом, когда с моих подсказок Марта оказала мне первую помощь, у меня произошла разбалансировка организма. С одной стороны, недомогание и головокружение, общая слабость почти всего организма, С другой стороны, некоторая часть моего тела весьма остро реагировала на прикасание девушки. И вот как тут поступить?